Глава 10. Медицинское исследование. На лазаретной постели. Пенелит официально умер. Американский консул. Запоздалые почести. Графиня де Сальеньяк. Гроб. Ночное погребение. Восстание разрастает. И вдруг утихает. Странный слух. Пустой гроб. Яхта исчезла. Когда тюремщик вместе со своим помощником прошел в помещение Пенелиста, он с удивлением увидел, что узник лежит неподвижно на земле. Он подошел ближе и, прерывая обязательное в английских тюрьмах молчание, произнес: «Джентльмен, эй, джентльмен!» Ответа не было. «Слышите? Вам принесли завтрак. Однако вы крепко спите. Ни слова, ни движения». Тюремщик начал беспокоиться. Он нагнулся, дотронулся до руки капитана, потом до его лба и попятился, прошептав: «Он холоден, как мрамор. Неужели умер?» Он попробовал приподнять его и убедился, что узник тяжел и неподвижен, как мертвец. «Ну хорошо же мне достанет!» И, устрашившись ответственности, тюремщик бегом пустился из комнаты, оставив там туземного служителя, черные глаза которого странно блестели. Он одним духом пробежал по коридору и отправился сообщить о случившемся главному надсмотрщику. Тот направил его к начальнику тюрьмы, который велел немедленно позвать доктора, к счастью, находившегося при исполнении своих обязанностей. Во время всей этой беготни туземец подошел к нему, посмотрел на него долгим и пристальным взглядом. Потом рассмеялся горловым смехом, который в тишине тюрьмы производил самое зловещее, демоническое впечатление. Заслышав в коридорах шаги людей, которые с озабоченным видом возвращались назад, индус снова принял позу бронзовой статуи. Начальник тюрьмы и доктор вбежали, запыхавшись, и быстро приступили к исследованию. Доктор пощупал пульс, высушил грудь, приподнял веки и с отчаянным жестом воскликнул: «Конечно, этот человек умер». «Не может быть!» — воскликнул начальник, который не менее чем сторож страшился ответственности. «Не литургия ли это? Принесите носилки и немедленно перенесите тело в лазарет», — прервал его доктор. Начальник с помощью сторожа дрожащей рукой снял замки, замыкавшие кольца цепи. И через 10 минут капитан Пенелес лежал на кровати на первом этаже тюремного помещения, в зале, отведенном для больных арестантов. Там доктор мог спокойно произвести самые тщательные исследования в присутствии начальника, который совсем пришел в отчаяние. Кожи не было ни малейшей чувствительности, веки были неподвижны, не было дыхания, кровь остановилась в сосудах. Одно за другим и почти одновременно стали применять растирания, горчичники, прижигания, пустили в ход искусственное дыхание, попробовали действовать электричеством. Все напрасно. 3 часа прошло в бесплодных попытках. Тело Пенелеса оставалось неподвижным, бесчувственным и холодным. «Я могу поклясться душой и совестью», — сказал доктор, — «что он умер. От чего пока не знаю, но увижу после вскрытия. Берегитесь, вы не смеете скрывать это тело. Как тело приезжего, оно нам не принадлежит. Мы имеем право скрывать только тела осужденных. Закон прямо говорит об этом. Тогда я останусь здесь для наблюдения». «Вы можете оставаться при нем только в течение суток». «Вы правы. Будем пользоваться временем. Кроме того, я должен немедленно известить судебную власть, которая, в свою очередь, обязана известить генерального консула Соединенных Штатов». Боже мой, что это за ужасное событие? Все скажут, что мы его умертвили, и что тогда будет с несчастными, жизнь которых считала залогом за его жизнь». Страх, удручавший начальство, перешел на всех служащих и распространялся далее, за стенами тюрьмы. По мере того, как о смерти арестанта узнавали все в Калькутте, угроза брамина устрашила даже самых смелых, так как она таинственно витала над всем городом, над которым должно было разразиться страшное бедствие – чума. Американский консул, взволнованный, прибежал, заговорил весьма решительно и резко, упрекал власть за их непозволительную беспечность и намекал на то, что он подозревает о существовании наемного убийцы. Он пожелал видеть тело капитана. И так разразился новыми упреками, которые совсем озадачили англичан, обыкновенно довольно дерзких с иностранцами. Он сильно нападал на всю процедуру, на желание облечь все в тайну, и возмущался, узнав, что арестанта заковали в цепи. Ему робко возразили, что этого требовала безопасность государства. «Что мне за дело до вашего государства и до его безопасности?» — прервал консул со своей американской бесцеремонностью. «Если у вас есть права, то есть и обязанности, утвержденные международными кодексами. А вы оставляете тело здесь, на вашей скверной лазаретной кровати. Над ним ведутся наблюдения. Какое мне дело до ваших наблюдений? Я требую, чтобы вы, если не сумели или не хотели позаботиться о нем, пока он был жив, по крайней мере, отдали ему те почести, которые подобают его чину и состоянию. Что же касается того, чтобы предупредить его несчастную жену об этой странной и подозрительной смерти, то этой обязанности я не уступлю никому». Он уехал с весьма высокомерным видом, оставив в крайнем замешательстве английских чиновников. Затем велел отвезти себя на яхту. И здесь его дипломатия поколебала до тех пор непоколебимых часовых. К своему великому удивлению он узнал, что миссис Клавдия все известно. Она была очень бледна, сухими, лихорадочно блестящими глазами. Но все-таки молодая женщина оказалась более твердой, чем он мог предполагать. С большим тактом и вежливостью он уверил ее в своей преданности и просил не отказываться от его помощи. «Я не только ваш соотечественник, но и официальный представитель нашего Отечества. Отныне вы находитесь под покровительством американского флага, который ни за что не оставит вас». Она ответила с усилием, нетвердым голосом. «Благодарю, благодарю от всего сердца. Вы мне приносите от имени Отечества большое утешение в моем ужасном горе. Но я прежде всего хочу уехать отсюда. Я хочу его видеть. Палачи, которые отняли его у меня, не посмеют удерживать его больше». В это время появился офицер-ординарий, посланный военным губернатором. Он привез приказание, снимавшее с яхты охрану и позволявшее пассажирам связываться с городом. Миссис Клавдия, которая могла наконец ехать на берег, велела позвать боцмана Мария и рулевого Джонни. Провансалец и американец, огорченные смертью любимого начальника, молча подошли к ней. «Друзья мои», — тихо сказала молодая женщина, — «я хочу взять вас с собой. Поедемте отдать ему последний долг». Оба не находили слов, чтобы ответить ей. Они молча и с почтением поклонились. Потом все четверо сошли с яхты, над которой в знак траура подняли свернутый флаг. Экипаж консула ожидал их на набережной. Он быстро доставил их в тюрьме, куда они вошли, дрожа от гнева и отчаяния. В это время около постели капитана Пенелеса собрался целый совет докторов. После тщательного осмотра они единогласно пришли к заключению, что арестант умер, и оставалось только его похоронить. После этого по приказанию начальства все постарались привести в порядок ужасное помещение, где лежал умерший. Кровать покрыли американским флагом, из-под которого была видна благородная и гордая темноволосая голова умершего капитана. Свечи во множестве горели около этой кровати. У изголовья молились два духовных лица – тюремный священник и его помощник. Когда несчастная женщина вошла, слезы потоком полились из ее глаз. Она тяжело опустилась на колени, схватила помертвелую руку мужа и покрыла поцелуем его похолодевшего. Потом прошептала разбитым голосом: «Джордж, мой дорогой Джордж, вот как нам пришлось свидеться». Оба моряка, растроганные, опустились около нее на колени, ища в своей непокорной памяти отрывки каких-нибудь молитв, которым они учились в детстве. Оба священника с большим тактом и скромностью удалились. Молодая женщина и ее верные слуги остались здесь одни. Миссис Клавдия подошла к телу мужа и наклонилась над ним, внимательно в него вглядываясь, как будто искала искры жизни под этой неподвижной и холодной маской. Отец сказал ей, вы должны надеяться, несмотря ни на что. Ей обещали чудо. Но было ли возможно это чудо, если самые знающие доктора объявили, что граф де Солиньяк умер? В городе за холодными стенами тюрьмы царило невообразимое волнение. Перепуганные заложники устраивали у себя баррикады. Туземцы, обитавшие в черном городе, волновались, подстрекаемые таинственными агентами, которые переходили от группы к группе. Пехотный и кавалерийский патруль беспрестанно сновали по улице, запруженным, волнующейся толпой. Боялись бунта, и власти собирались, если бы это случилось, прибегнуть к строгим мерам. Положение показалось столь опасным военному коменданту, что он счел за нужное поспешить похоронами и не откладывать их далее полуночи. Вместо того, чтобы воспротивиться такому решению, молодая женщина приняла его как избавление. Да, лучше было поскорее все кончить и не ждать, чтобы эта горестная церемония была превращена в сражение или просто в свалку. Принесли гроб. Марии и Джонни, которые хотели отдать своему капитану последний печальный долг, уложили его в гроб, упорно отказываясь от помощи англичан. Около них стояли директор тюрьмы, судья и адвокат, как официальные свидетели мрачного обряда. Миссис Клафтон, более бледная, чем ее муж, встала на колени, поцеловала его в лоб, потом, полумертвая, опустилась на стул. Оба моряка, затуманенными от слез глазами, привинчивали крышку. Во дворе их ожидали запряженные экипажи. Гроб вынесли из лазарета и положили в бричку, покрыв его черным покрывалом, чтобы совершенно закрыть посторонних взоров. Миссис Клавдия села в другой экипаж с матросами, а священник поместились в третий. Ворота открыли настежь. Экипажи выехали галопом, и их тотчас окружил эскадрон красных улан, которые ожидали их, выстроившись на улице. Печальный кортеж тронулся в путь, выехал из города, и после порядочного объезда, предпринятого с целью отвадить любопытных, направился к кладбищу. Оно находилось далеко от шумного города. Там царило полное уединение и тишина. Могила, вырытая индусскими могильщиками, которые всегда исполняют эту обязанность, была уже готова. Гроб опустили туда с бесконечными предосторожностями, при свете одной простой лампы. Священники прочли несколько молитв, и все было кончено. Но искусственная бодрость, которая до сих пор поддерживала молодую женщину, теперь оставила ее. Все эти ужасные события оказались более сильными, чем ее воля, и безумная надежда, за которую она старалась уцепиться, поколебалась. Она глухо вскрикнула, и, как пораженная громом, упала на руки Марии. Один из могильщиков предложил свое гостеприимство, и несчастную женщину перенесли в хижину, где обитало семейство этого индуса. Но эту энергичную американку, жизнь которой прошла среди борьбы и приключений, нельзя было сравнить с обыкновенными слабыми женщинами, беспрестанно падающими в обморок. Легкое сбрызгивание водой привело ее в себя, и, призвав на помощь все свое мужество, она быстро встала. Оба священника, которые последовали за ней, предложили ей свои услуги, чтобы отвезти ее, куда она захочет. Она поблагодарила и ответила, что со своими моряками она ничего не боится, и что она хочет пробыть еще некоторое время в этом печальном месте, где осталось все, что было ей дорого. Они удалились, почтительно поклонившись, и возвратились к экипажу, которые ожидали их у решетки. Возмущение, начинавшее волновать Калькутту, вдруг утихло. Войска вернулись в свои казармы. Толпа, до сих пор враждебно настроенная, по-видимому, забыла свой гнев. После сильного волнения власти начали свободно дышать. Тем более, что заложникам не было причинено никакого вреда. Вдруг в 10 часов утра всю высшую администрацию взволновало необыкновенное известие. Один человек из туземной полиции прибежал известить своего начальника, что тело капитана Пенелеса похищено. Его сочли за человека, страдающего галлюцинациями, или за плута, желавшего получить награду. Но он продолжал стоять на своем до тех пор, пока не решились расследовать, в чем дело. Но когда захотели разрыть могилу, оказалось, что индусские могильщики исчезли. Пришлось нанять других, которые немедленно выполнили эту печальную работу. Полисмен сказал чистую правду. Гроб был пуст. Все побежали на яхту, которую следовало задержать. Но тут оказалось, что они еще раз жестоко ошиблись. Хорошенький корабль, которого больше никто не караулил, отплыл еще до восхода солнца. После этого прошло более 6 часов. Значит, его уже нельзя было настигнуть.